приехала очень элегантная детская писательница и сразу дала мне совет писать сначала все начерно, а потом уже отделывать, на что я скромно ответила, что у каждого свой опыт, свои возможности и свои невозможности. Я вообще с вашего отъезда перед всеми извиняюсь, что я так хорошо, то есть медленно, тщательно, беспощадно работаю и так мало зарабатываю. На обороте, кстати, найдете мой заработок. Я убеждена, что если бы я плохо работала и хорошо зарабатывала, люди бы меня бесконечно больше уважали. Но мне из людского уважения не шубу шить. Мне не из людского уважения шубу шить, а из своих рукописных страниц. С 15 февраля по 15 марта Литфонд за столование нас обоих взял 800 рублей, то есть 400 рублей за человека. С 15 марта по 15 апреля Литфонд за столование нас обоих хочет 1660 рублей, то есть 830 рублей за человека, то есть больше, чем двое. И мы еще платим 250 рублей за комнату, то есть вся жизнь нам обходится 1910 рублей. То есть 955 рублей на человека. Живущие же в доме отдыха платят 550 рублей и пользуются всем, чем мы не. Мои получки. 60% завожу пшавелу, гагатур и обшина, 1190 рублей. 100% завожу пшавела, барс, 600 рублей. 60% за Робин Гуда – 200 рублей, 25% аванса за Этери – 1300 рублей. Итого 3290 рублей. Плюс 60% за редактирование французского перевода Джангара – приблизительно 150 рублей. И 60% за Робин Гуда – 300 рублей, которая вскоре должна получить. Итого – с 15 января по 15 июня, ибо до сдачи Этери не заработаю больше ни копейки, 3840 рублей за 5 месяцев, а с меня требуют 1910 рублей в месяц. Этери еще не начинала, теперь весь день придется мыть посуду, потому что ее мало и я не выношу грязной. Звонить больше не придется, буду бывать в доме 2 раза в день, к 2 часам и к 7 часам. Забирать по 2 еды, а то неловко. Дружок, когда вы говорили «занять у Литфонда», я уже тогда ощутила безнадежность. Даю только богатым. Читаю сейчас житие протопопа Аввакума. Обнимаю вас и Таню. Марина. А у Мура записано в дневнике. Сегодня 29 марта. 1940 года. Мы с мамой получили новую затрещину. Утром мать встретила на улице Серафиму Ивановну, управляющую домом, которая сообщила, что теперь мы должны платить в 2 раза больше, чем раньше. Конечно, мама этого платить никак не может. Тогда С.И. позвонила в Литфонд, и там сказали, пусть платит за одного человека и получает на одного. Теперь мы будем ходить в дом отдыха и брать пищу на одного человека и делить между собой. Итак, наше общение с пребывающими в доме отдыха прекратилось. Будем брать еду на одного и есть дома. Не быть нам за столом со всеми. Мне-то лично наплевать, но каково-то маме. Так в конце марта кончилась для Марины Ивановны вся совместность. То есть знакомства, встречи, разговоры. Она пишет. «Жаль, для Мура, для себя не очень. А Мур, мне-то лично наплевать, но каково-то маме. А в общем-то, им обоим совсем не наплевать. И помимо той обиды и унижения, которые Марина Ивановна испытывает, приходя на кухню за одной порцией еды, о чем она потом будет не раз вспоминать, дом писателей для Мура был хоть каким-то развлечением в деревенском однообразии галицинского бытия, а для Марины Ивановны — отвлечением от тягостных мыслей, от скудности и нудности, от отгороженности жизни за тем куриным двориком.